Последний приказ полководца. Последний приказ полководца должен быть выполнен. Это старое верное правило, которое спасло не одного князя от самого себя. Какое искушение снять полководца с должности, чтобы отменить его неприятный приказ? Но какой смысл его снимать, если все равно уже отданные им приказы придется выполнять? Снять-то можно, а не выполнять уже отданный приказ нельзя. Таково правило. Нет правил более ценных, чем те, что защищают человека от самого себя. Закон обратной силы не имеет. Так общество защищается от самого себя. Изменение любых правил задним числом – визитная карточка коварства и слабости. Даже дети отказываются играть в такие игры. Нет более верного способа потерять честь и доверие, как изменить договоренность задним числом к своей выгоде. Но нет и более быстрого и верного способа проверить порядочность партнера, как позволить ему сделать это. Такая проверка отделяет пустое от твердого и уберегает от большой беды. Князь ее выдержал.